Глава 14. Рис. Я стою на кухне у Мала и помогаю честно резко, когда, кажется, слышу голос Тамсин. Застыв, прислушиваюсь. Да, это точно она. Без сомнений. При воспоминании, о чем я думал вчера ночью, к лицу приливает жар. Этих мыслей не должно быть, знаю. Но есть в этой девушке нечто такое, что заставляет мое сердце стучать быстрее. Нечто, что заставляет желать увидеть ее лицо. Вытерев руки полотенцем, которое висит у меня на плече, я жестом показываю Че, что мне надо выйти. А потом отодвигаю занавеску и вижу ее. Она делает заказ и так прекрасно выглядит, что у меня перехватывает дыхание. Волосы небрежно собраны в хвост. Несколько прядей выбились из-под резинки и торчат в разные стороны. На глазах черный, слегка смазанный макияж, который придает ей сногсшибательно порочный вид. Мой взгляд падает на ее футболку. Она выглядит старой, будто Тамсин фанатично носит ее уже много лет. Любимая растянутая футболка с принтом в виде яркого банана, там, где видны очертания груди. Я позволяю себе ненадолго задержать взгляд на банане. Затем выхожу в зал. Тамсин поднимает глаза от горсти монет, которую держит на ладони. «О, привет! Ты все-таки здесь?» Здоровается она, и у нее на щеках выступает румянец, что делает ее лицо еще красивее. «Да, помогаю на кухне. Я тут сегодня инкогнито», — заговорщицки шепчет Тамсин. «Лучше сразу забудь, что видел меня такой». Она улыбается и отворачивается, прикрывая лицо рукой. «Будто я когда-нибудь смогу забыть». «Не знаю, получится ли», — отвечаю я и замечаю, что ее лицо снова обдает жаром. «В смысле, не каждый день видишь такую футболку», — добавляю смущенно. «Это моя любимая футболка. Купила на блошином рынке». Она почти с гордостью смотрит на нее. «Потрясная, да?» «С дороги!» — приказывает в этот момент Оля и протискивается мимо меня с тарелкой в руках. «Скорая помощь от похмелья!» Тамсин благодарит и пробует бейгл. «О, мой бог! А он хорош!» — восклицает она и прикрывает глаза от наслаждения. «Это именно то, что было мне нужно. Чувствую, как рождаюсь заново». Она улыбается сначала Оле, а потом мне. И эта улыбка что-то во мне пробуждает. Желание быть рядом с ней. Хочу, чтобы в моей жизни стало больше позитива благодаря Тамсин. Да, хочу разделять с ней счастье. Эта мысль выбивает меня из колеи. До недавних пор для меня существовал только план. Единственное, что заставляло меня вставать по утрам. Но при виде Тамсин я понимаю, что жизнь не закончилась. И пускай эта девушка никогда не станет моей, она будто окно в более яркий мир. Черт возьми, поверить не могу, что мой жалкий мозг вообще способен на такие мысли. Неужели не все вокруг серое? Я едва смею надеяться, но, возможно, мое существование можно заполнить чем-то прекрасным. Никто не заставляет меня сидеть в комнате, ожидая, что меня поглотит пол. Я могу есть омлет с Маликом, могу наблюдать, как Тамсин за рекордное время поглощает бейгл, могу вместе с Че после работы пить самодельный сливовый портер, его последнее творение, на еще теплых от солнца ступеньках на задворках кафе. Портер — сорт пива, который имеет темный цвет с высокой плотностью, ярко выраженным солодовым ароматом и сочетанием горечи и сладости во вкусе. Я могу, имею право, но не обязан. И впервые мне становится ясно, что означает свобода. К тому моменту, когда приходит Малькольм и сменяет Оли, я уже принял решение. «Можешь уделить мне минуту?» Начинаю осторожно. «Всегда. Что случилось? Все нормально?» В его голосе появляются нотки беспокойства. «Да, все хорошо. Отлично. Я подумал, ну, может, повесим в кафе полку с парочкой книг? Для посетителей, которые приходят одни. У меня быстро бьется сердце. Почему-то нервничаю, пока делюсь с Малькольмом этой идеей». «У тебя есть книги, от которых ты хочешь избавиться?» — спрашивает он. «Я не смогу дать тебе денег, чтобы купить новые». «О, конечно, я не это имел в виду. Наверняка у меня получится что-нибудь найти. И я мог бы сделать полку». «Ты умеешь делать полки?» — изумляется Малькольм. «Я тебе так скажу, мальчик. Если это бесплатно, можешь напихать сюда все, что угодно. Главное, чтобы осталось место для гостей». Он сильно хлопает меня по спине. Мне до сих пор это неприятно, но я уже достаточно к этому привык, чтобы не вздрагивать. После обеда к нам забежит Эми. По ее словам, чтобы обсудить с Маликом разные варианты трудоустройства и просто его проведать. У меня к ней по-прежнему двойственное отношение. Хотя и знаю, что могу на нее положиться, и она лишь делает свою работу, все равно чувствую, будто за мной следят, пока мы находимся в одном помещении. У меня настолько разыгралась паранойя, что я стираю историю поиска на случай, если она проверит ноутбук. Само собой, у нее нет никаких причин это делать. Она вовсе не большой брат из 1984, который стремится узнать обо мне все. Роман Джорджа Оруэлла. Но зачем рисковать? Эми насторожилась бы, узная она, как кропотливо я прочесываю интернет в поисках следов, которые он мог оставить. Правда, как и прежде, безуспешно. Но я не сдаюсь. Уверен, рано или поздно мне удастся выяснить, где они. Чтобы я сдался, вот чего он хочет. Но я не брошу их на произвол судьбы. И найду сестру. Я дал себе клятву. Это мой долг перед Джинни. Вот почему этот проект в кофейне — то, что нужно, чтобы показать Эмме, как сильно я пытаюсь стать полноправным членом этого лживого общества. После разговора с Малькольмом я позвонил ей, чтобы спросить, нет ли у нее каких-нибудь досок или книг, которые я мог бы забрать. Она пообещала проверить на складе. Когда раздается звонок в дверь, Малик подпрыгивает. Затем вытирает ладони о штаны. Вероятно, он все-таки не такой крутой, как я предполагал. Его явно нервирует визит социальной работницы. Он даже рубашку надел. «Откуда, черт побери, у этого парня рубашка?» «Эми нормальная», — говорит он по пути к двери, словно подбадривая самого себя. Потом что-то бормочет. «Ты что-то сказал?» — спрашиваю я. «Это моя хитрость», — отзывается Малик. «Я перечисляю имена членов своей семьи, чтобы успокоиться». Я слышу в коридоре голос Эми, к которому уже привык, и все равно в душе что-то сжимается. «Уже обжился немного?» — спрашивает она. И я понимаю, что Эми пытается завязать непринужденную беседу. Со стороны кажется все совершенно безобидно. Но я знаю, что для Малика это больше, чем милая болтовня. «Привет, Рис», — здоровается Эми, махнув мне рукой. Я решаю помочь новому соседу. «За Малика можешь не беспокоиться», — заявляю я и ободряюще ему киваю. «Приятно слышать». Эми, улыбаясь, ставит сумочку на кухонный стол. «Можно попросить стакан воды? Умираю от жажды». Малик вскакивает и наливает ей воды из-под крана. «Вот, пожалуйста», — говорит он тихим голосом, которого я от него не ожидал. Мы втроем садимся за стол, и Эми переводит взгляд с меня на Малика и обратно. «Рассказывайте», — произносит она, хотя наверняка догадывается, что безнадежно надеется, что два бывших зэка пустятся в длинные истории. «Вы поладили? У вас все в порядке?» «Не волнуйся, Малик», — успокаиваю я. Эми любит задавать вопросы. Малик посылает мне благодарную улыбку, кивает и отвечает. «Все хорошо, мэм. Я очень рад, что попал сюда. О лучшем месте, чтобы начать все сначала, я и мечтать не мог». Прозвучало так, будто он заучил этот текст наизусть. «Рада слышать. Но называй меня, пожалуйста, Эми. Я здесь, чтобы помочь вам в начале пути, и, по моему опыту, непринужденное общение друг с другом очень важно». Улыбается Малику социальная работница. «Рис, мне нужно еще кое-что уладить с Маликом. Не переживай, ничего плохого», — обращается к нему Эми, заметив, как он нервно трет лоб. «Речь пойдет о разных возможностях для твоего будущего». Я встаю и собираюсь уйти. Но она останавливает меня. «У меня в машине лежит парочка вещей, которые могут тебя заинтересовать». Эми бросает мне ключи. «Посмотри сам. Можешь взять все, что тебе нужно». «Спасибо», — говорю я, прежде чем выйти из кухни, оставив там побледневшего Малика. В машине я нахожу несколько досок, которые выглядят как старые дверцы от подвесных шкафчиков. Не идеально, но они из дерева, и если их отшлифовать, может получиться неплохо. Я зажимаю их под мышкой. На заднем сиденье стоит коробка из-под обуви с книгами, которую я тоже забираю, даже не глядя. Вернувшись в квартиру, слышу на кухне тихие голоса. Дверь закрыта, так что слов не разобрать. Я несу добычу к себе в комнату. В одну из дверец воткнута кнопка, которую я вытаскиваю, и, задумавшись, случайно укалываю палец. Удивительно, какая она острая. нажимаю чуть сильнее и наслаждаюсь легкой болью. Затем палец за пальцем увеличиваю давление и погружаюсь в расчеты. Дверцы надо будет распилить пополам и отшлифовать. Надеюсь, получится одолжить инструменты у управляющего домом. А если потом соединить две половинки по более короткой стороне, должна получиться отличная полка. Ауч! Из-за того, что я отвлекся, чертова кнопка слишком сильно вонзается в палец. Медленно выступает капля крови, которую я быстро слизываю. Оглядываюсь в поисках подходящего места для кнопки, и тут мне в голову приходит идея. На столике у окна лежит записка Тамсин. Схватив ее, я прикрепляю бумажку к стене возле кровати. Когда Эми уезжает, я вежливо благодарю ее за помощь и вещи. Малик заходит ко мне в комнату и со вздохом облегчения падает на кровать. «Все прошло хорошо», — объявляет он. «А чего ты ожидал?» «Без понятия. Думал, она будет шпионить, искать повод, чтобы выкинуть меня из программы. Так всегда и бывает. Наговорят тебе с три короба, а потом при первой возможности находят причину, чтобы избавиться от тебя». «Эми не такая», — отвечаю я, поражаясь, что заступаюсь за нее. «Надеюсь, ты прав, мужик. Потому что мне реально здесь нравится. Что она тебе привезла?» Я киваю в сторону дверицы коробки с книгами, а Малик замечает записку Тамсин и барабанит по ней пальцами. «Эй, перестань», — говорю я. «Прости, старик». Малик с извиняющимся видом поднимает руки. Затем садится и читает вслух. «Надеюсь, ты не поймешь это неправильно, но ты и правда теперь ничего не пропустил. Тамсин XXXX. Четыре поцелуйчика? Вау! Кто она?» «Одна знакомая девчонка», — отзываюсь коротко. Не уверен, хочу ли обсуждать это с Маликом. «Она твоя подружка?» «Нет». Грубо отрезаю я и надеюсь, что на этом он успокоится. «Ах, вот как, она была твоей подружкой!» «Нет, не была!» Я начинаю злиться. Должен же он, наконец, заметить, что мне не нравится эта тема. Если хочешь подробностей, я ее почти не знаю. Она время от времени заходит в кафе, где я работаю. «И почему тогда она пишет тебе записочки, которые ты вешаешь над кроватью?» «Эй, старик, у меня 100 лет не было девчонки! Дай мне надежду!» Он театрально заламывает огромные руки, и я не могу сдержать ухмылку. Как у него получается одновременно раздражать и быть таким убедительным? Да ничего у нас нет, честно. Она принесла кое-какие вещи, а этот листок лежал сверху. Она такая. Думает о других, дарит людям книги. Она просто... Тамсин. «И из-за того, что она просто Тамсин, у тебя глаза светятся, как две луны под наркотой, так что ли?» — хмыкает Малик. «Ты уже просил ее пойти с тобой на свидание?» «Что?» Я, кажется, ослышался. «Ты явно считаешь, что она сногсшибательная. И судя по 4 поцелуйчикам, ты ей тоже нравишься. Кроме того, старик, ты вообще в зеркало смотрелся? Кто бы не захотел пойти с тобой на свидание?» «Кто-то, кому известно, откуда я вышел». Тихо отвечаю я и внимательно изучаю текстуру дерева на дверце. «Ты ей рассказал? Вы так далеко зашли?» В шоке спрашивает он. «Мужик, видимо, ты реально ей доверяешь». «Как-то само вырвалось. Она такая, смотрит на тебя, а в следующий момент ты уже выкладываешь ей все, что не собирался рассказывать никому на свете. Главное, чтобы Эми этого не услышала. А то будет засылать ее как шпионку», шутит Малик. «Или еще лучше, позаботься, чтобы она играла на нашей стороне. Например, позови ее на свидание». Я сглатываю. Это звучит так легко, словно нет ничего более простого, чем сходить на свидание с девушкой. Не знаю, хочу ли. Я скорее одиночка. Говорю, чтобы от него отделаться. Но у меня внутри что-то отзывается на эти слова. Я могу, не моргнув глазом, врать Малику. Но чтобы врать самому себе, придется очень постараться. Мог бы я пойти куда-нибудь с Тамсин? Пригласить ее на свидание? А что будет потом? При условии, что ее вообще это заинтересует, в чем сомневаюсь, к чему это приведет? Я останусь здесь недолго. Она никогда не узнает обо мне больше, чем я уже рассказал. И как между нами что-то возникнет без физической близости? Мысли мчатся с бешеной скоростью. А если они означают, что я действительно этого хочу? Хочу быть рядом с ней, доверять ей, прикасаться. Голос Малика вырывает меня из транса. Как скажешь, старик. Но я думаю, если она тебе нравится, может, стоит попробовать. Знаешь, случаются и более странные вещи.